Договор гласил. Пункт 1. Взять короля Матиуша в плен живым. Пункт 2. Сослать короля Матиуша на необитаемый остров. Из-за третьего пункта между печальным королем и молодым снова вспыхнул спор. Первый считал, что Матиушу надо предоставить право взять с собой на необитаемый остров 10 человек по собственному выбору. Второй не соглашался. С Матиушем поедут 3 офицера и 30 солдат. По одному офицеру и по 10 солдат от каждого короля-победителя, говорил он. 2 дня длился спор. Наконец оба пошли на уступки. «Ну хорошо», — согласился молодой король, — «пусть приедут к нему 10 друзей, но не раньше, чем через год. И потом, я требую, чтобы Матиушу всенародно объявили смертный приговор и помиловали только в последнюю минуту. Пусть народ полюбуется, как их Матиуш льет слезы и просит пощады. Пусть глупый народ, который позволил водить себя за нос несмышленому мальчишке, раз и навсегда поймет, что Матиуш не герой, а наглый и трусливый сопляк. Иначе через несколько лет может восстать и потребовать возвращения Матиуша. А он тогда будет старше и опаснее, чем сейчас». «Перестаньте спорить», — вмешался король-хитрец. «Пока вы тут спорите, Матиуш с голоду умрет, и все ваши соображения пропадут даром». Печальный король уступил. И в договоре появилось еще 2 пункта. Пункт 3. Полевой суд приговорит Матиуша к расстрелу. Перед казнью 3 короля помилуют его. Пункт 4. Первый год Матиуш проведет в одиночестве на необитаемом острове. Через год ему разрешается пригласить по собственному выбору 10 человек, если таковые найдутся. Потом приступили к обсуждению дальнейших пунктов. Сколько городов и денег получит каждый из королей, какие права предоставить столице, как вольному городу, и так далее. Заседание подходило уже к концу, когда доложили. Какой-то человек требует, чтобы его допустили на военный совет по очень важному делу. Оказалось, это был химик, изобретатель усыпляющего газа. Он предложил напустить в зверинец газу, обессилевший от голода и усталости Матиуш уснет, и его можно будет связать и заковать в кандалы. «Если желаете, испробуйте действие моего газа на животных», — услужливо предложил химик. Принесли баллон, установили в полверсти от королевской конюшни и пустили струю жидкости, которая моментально испарилась. Конюшню словно туманом заволокло. Через 5 минут входят в конюшню и видят. Лошади спят стоя. Мальчишка-конюх, валявшийся на сене и от безделья ковырявший в носу, тоже спит, как убитый. Его тормошили, стреляли над самым ухом из пистолета, а у него даже ресницы не дрогнули. Спустя час конюх и лошади проснулись. Опыт удался на славу. И короли решили не терять времени и сегодня же захватить Матиуша. Матиуш 3 дня ничего не ел, отдавая остатки пищи своим верным товарищам. «Мы должны быть готовы обороняться целый месяц», — твердил он. Матиуш надеялся, вдруг богатые горожане одумаются и прогонят неприятельские войска. Поэтому, заметив поблизости каких-то штатских, он принял их за парламентеров и приказал не стрелять. Но что это? Дождь? Не дождь? Холодная струя с силой ударила в окна. Несколько стекол треснуло, и помещение наполнилось не то туманом, не то дымом. Во рту сладковатый вкус, в носу удушливый запах. И не поймешь, приятно это или противно. «Измена!» — мелькнула в голове у Матиуша, и он схватился за револьвер. Но руки были точно ватные. Он напряг зрение, стараясь разглядеть, что там за пеленой тумана, но безуспешно. «Огонь!» — превозмогая слабость, кричит Матиуш и судорожно хватает ртом воздух. Но глаза сами слипаются, револьвер выпадает из рук. Матиуш нагибается, хочет его поднять, но силы покидают его, и он падает на пол. Его охватывает безразличие, он забывает, где он, и засыпает.